Часть вторая. Как автору и режиссеру не убить друг друга? Говорит сценарист. На самом деле в названии второй части можно было бы вписать и другие кинопрофессии, но коль скоро авторы этой книжки — сценарист и режиссер, а кроме того, конфликт сценариста и режиссера в современном кино почему-то считается самым очевидным, то на этих двоих и остановимся. Начну с истории, чтобы сразу повысить ставки и дать понимание чувств автора, если в прошлой части вам этих чувств не хватило. Режиссер, снимавший сериал «Лютый» по нашему с Сергеем Юдаковым сценарию, не посчитал нужным знакомиться с авторами, зато снялся в эпизоде в роли чувака, который в одной из серий на съемочной площадке громогласно вопрошает: «Где режиссер?» Запомните эту фразу, придуманную режиссером. Мы к ней еще вернемся. Правки от режиссера к нам приходили через продюсеров, а то, что не поправили мы, режиссер адаптировал сам. Причем делалось это нелепо до невозможности. В одной из сцен герою полицейскому подходил преступник, которого герой не знал в лицо и стрелял в сигарету. Герой в ответ стрясал с подошедшего бутылку пива, и они расходились в разные стороны, так и не узнав, что на самом деле они враги. Как раз в это время принимали закон, запрещающий курение в кино. Закон запрещал демонстрировать процесс курения в детских фильмах и передачах, снятых после его принятия. Во взрослых фильмах запрещалось только смакование процесса курения и реклама табачных изделий, курить, если это обосновано драматургией, или является частью образа, героя в фильме с рейтингом 18+, никто не запрещал. Но продюсеры и режиссеры, как это часто бывает, закона не читали. Зато очень серьезно восприняли шумиху в прессе и решили все позапрещать на всякий случай. Так что попытка стрельнуть сигарету из сцены была убрана, а положительный герой, который менял сигарету на бутылку, превратился в уродца, который просто отжимает бутылку пива у прохожего. Одним из второстепенных персонажей в фильме был шестерка по кличке Рама, не очень умный бугай, до смерти боявшийся качелей. Полицейские этим пользовались, периодически пристегивали Раму к качелям наручниками, раскачивали и вытряхивали из него таким образом нужную информацию. В очередной сцене это делала героиня Елены Пановой. И диалог у нее с Рамой был примерно такой. «Знаешь, что такое солнышко?» «Солнечное сплетение?» «Это у вас, мордоворотов, солнечное сплетение, а у нас в детстве качели раскачивали так, что они на 360 градусов проворачивались. Это и называлось солнышко. Хочешь, устрою?» После чего испуганный Рама выдавал все. Не знаю, что было у режиссера в школе по физике, но он отчего-то решил, что Панова, девушка хрупкая, и раскачать качели с сидящим на них бугаем физически не может. Потому диалог на качелях, сохраненный дословно, был перенесен за столик в кафе. В одной из серий герои отправлялись в некую арабскую страну, условный Пакистан. Режиссер решил, что будет снимать эту арабскую страну в Грузии. Так в кадре появились грузинские красоты, грузинские полицейские и прочие радости христианской Грузии. А вот все сценарные реалии и диалоги остались арабскими и мусульманскими. И это не единичный случай. На первом сезоне сериала «Великая» режиссер решил устроить другу-актеру пацанский подгон и разрешил ему переделать сценарий. Хвала богам, креативным продюсерам на проекте сидела Елена Денисевич. И изувеченный сценарий был отыгран обратно к авторской версии. Режиссер фильма «Кома» решил, что актерам не нужно учить текст, и позволил им проговаривать диалоги своими словами, мол, так органичнее, и так далее и тому подобное. Потому, когда вы решите высказываться о каком-либо посмотренном фильме в духе «что курил автор», не торопитесь. Не стоит клеймить автора, если вы не читали сценарий. Как не стоит и вслепую нахваливать режиссерские находки. Возможно, эти находки как раз и есть то немногое, что осталось от сценария. Режиссер необходим фильму как воздух, без него кино не выйдет. Но еще скорее кино не выйдет без внятной истории. И здесь, где должен возникать симбиоз автора и режиссера, зачастую возникает поле для конфликта. Тому есть несколько причин. Основная из них заключается в том, что каждый в кинопроизводстве должен заниматься своим делом и не лезть в чужую работу. «Сценарий — это только повод для создания фильма», — эту фразу приписывают Тарковскому. Говорил он это или не говорил, но Андрею Арсеньевичу, как большому художнику, выдать подобную весьма спорную тезу простительно. Он Тарковский. А вот выпускников режиссерского курса, которые стремятся эту тезу повторить и строить, отталкиваясь от нее, свою работу, надо нещадно пороть, пока эта дурь не выветрится из их голов. «Куй лецит лови, нон лецит бови». Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Чтобы, как Тарковский, позволять себе рассматривать сценарий исключительно в качестве повода к созданию фильма, надо для начала стать Тарковским, ну или величиной к нему приближенной. Вторая распространенная беда в том, что режиссеры, по завету Тарковского, лезущие своими кривыми лапками в сценарий, мыслят картинками там, где надо мыслить драматургией. Каждый, кто берется работать над сценарием, должен зарубить себя на носу, что все в нем. Каждая сцена, каждый образ, каждый диалог — все должно работать на историю. Если что-то не работает, то оно лишнее, а значит, должно быть из истории беспощадно вычеркнуто, даже если оно вам нравится, даже если оно трогательное, прикольное, горячо любимое. Не работает — в помойку. Авторы часто цепляются за ненужные, неработающие придумки, которые им дороги. Неумелые режиссеры идут дальше, они придумывают картинку, зачастую ненужную, а потом начинают подчинять этой картинке сюжет. Это на корню губит драму, а следом и всю историю. Впрочем, это вовсе не означает, что автор всегда и во всем прав. И там, где режиссерам, продюсерам и актерам нечего лезть в сценарий со своим корявым креативом, там и автору не нужно совать свой нос в чужую работу. И так во всем. Автору никогда не стоит представлять себе актера на месте персонажа. Как только автор придумал, кто будет играть его героя, он начинает умышленно или неумышленно писать под актера с его интонациями, что может превратить действие в фарс. Если актер окажется совсем другой, этим автор обрекает себя на страдания, потому что актер с вероятностью в 99% будет другой. На первом сезоне сериала «Великая» продюсеры решили спросить наше мнение об актерах. «Кого вы видите на роль Бестужева?» «Ефремова», — сказали мы. «Отлично», — сказали продюсеры и взяли Шакурова. «А кого вы видите на роль Елизаветы Петровны?» «Аронову», — ответили мы. «Великолепная идея», — ответили продюсеры и взяли Суркову. Работая над сценарием Лютого, мы держали в голове, что главный герой — жилистый, верткий, среднего роста мужик, кто-то вроде Бухарова. «Епифанцев согласился играть в нашем сериале», — радостно объявили на очередной встрече продюсеры. «Здорово. А кого?» — уточнили мы. «Как кого? Главного героя, конечно». «Но он же другой», — опешили мы. «Ребята, это очень круто. У Епифанцева огромная фан-база. Нам повезло, что он согласился». «Нет, нам действительно повезло и с Шакуровым, и с Сурковой, и с Епифанцевым. Они прекрасные артисты и отлично сработали в этих фильмах. Но внешность героя, если только она не влияет на драматургию, это точно не забота автора. Не говоря уже о том, что и авторам, и рассуждающим о кино людям стоит помнить, что недостаточно просто взять и позвать на роль артист. Артисты, а особенно артисты востребованные, имеют свой график работы. Они снимаются, играют в театрах, мотаются по гастролям. И то время, в которое планируется снимать кино, у артиста может быть просто-напросто занято. Кроме того, артисту может быть неинтересен материал, может не нравиться автор, режиссер или продюсер. Все мы люди. Так что не стоит бежать впереди паровоза и представлять себе внешность. Забота автора — проработка характера. Внешний вид вашего героя — работа художников. Забудьте о клетках на рубашке, пуговицах на пиджаке и узле на галстуке. Если это не деталь, автору следует держаться от этого как можно дальше. Как определить, насколько это деталь? Выбросьте ее из сценария и посмотрите, что потеряется. Если ничего, кроме вашего представления и картинки, которую вы нарисовали себе в голове, то это точно не деталь. Забудьте и не отбирайте чужой хлеб. Деталь должна работать драматургически. В фильме «Землетрясение» мы с Сережей Юдаковым прописали героине вязаный красный шарф. В самом начале фильма герой сталкивается с героиней в дверях парикмахерской. Синхронный шаг вправо, шаг влево заставляли героев посмотреть друг на друга, улыбнуться друг другу, понравиться и разойтись навсегда в разные стороны. Тысячи таких встреч происходят каждый день во всем мире. Но на героине был красный вязаный шарфик, деталь. И когда случается землетрясение, герой, идущий по разрушенному городу, видит торчащий из-под бетонной плиты край красного вязаного шарфа, и он, и зритель, понимают, что понравившаяся герою девушка там, под плитой. И это двигает сюжет, это деталь, и она должна быть прописана в сценарии. В конце третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» герой Павла Прилучного выходит в высший свет. К этому моменту он растерял все свои принципы, стал серьезно неприятен. Он однозначно черная фигура, и впервые за три сезона он появляется не в черном, а в белом. Это уже символ, и это тоже можно и нужно прописать в сценарии. Во всем остальном достаточно одного короткого определения, вроде «модник», «неряха», «бомж». Этого достаточно, чтобы задать направление. Все остальное — не работа автора. Многие начинающие авторы любят влезть в работу режиссера, постановщика и оператора. Часто в сценариях молодых авторов можно увидеть пассажи вроде «камера двигается над дорогой, провожая едущую машину», «камера улетает в небо», «крупным планом мы видим глаза героя» и так далее. Понятно, что все это авторы представляют себе в деталях, потому что много раз сами видели такое в кино. Но ерунда заключается в том, что это, опять-таки, не работа автора. Автор обязан заниматься драматургией и всем, что связано с ней. Для остального в кинопроизводстве есть другие специалисты, и они также не любят, когда автор сует в их работу свой нос. Как и автор не любит их вмешательство в свою работу. Чуть ли не единственный раз в своей творческой жизни я прописал движение камеры в сериале «Лютый». Одна из серий заканчивалась на том, что герой, разговаривая с коллегой, выходит из полицейского участка. Продолжая разговор, смахивает что-то с пиджака на груди. Это что-то не смахивается. Герой смотрит на пиджак, видит красную точку лазерного прицела и поднимает взгляд, и камера скользит по лазерному лучу к дому, на крыше которого сидит снайпер. Конец серии. Понятно, для чего прописано движение камеры? Понятно, что это драматургически работающее движение? Но в фильме вы этого кадра не увидите. Режиссер снял иначе. И, вероятно, именно из-за нелюбви к навязыванию. Говорит режиссер. Представим, что чудо случилось, и вы оказались в режиссерском кресле. Приступаете к подготовительному периоду. Это скорее даже не кресло, а стул в офисе. Напротив вас сидят полтора десятка человек и внимательно на вас смотрят. Это называется читка. Если вы начинаете работу с этого, то, поздравляю, вы уже все упустили. Альфа, омега и все остальные буквы греческого алфавита — это сценарий. И только он... Вы, безусловно, привнесете в фильм что-то от себя, но именно сценарий определяет успех или неуспех фильма. Есть много примеров, когда плохо снятое кино по хорошему сценарию становилось успешным, но ни одного, чтобы по плохому сценарию было снято хорошее кино. Кино — это всегда про людей. Вызовет фильм сопереживание у зрителя, будет успех. Нет? Значит, не будет. А про людей — это сценарий. Итак, вы должны понять, какой вам достался сценарий. Хороший или такое себе? А для этого вы должны разбираться в драматургии. Причем разбираться не хуже сценарист. Вы не обязаны уметь писать, но вы должны понимать, как он сделан. Честно говоря, я бы заставлял режиссеров самих писать сценарии. Хотя бы в ходе обучения. Потому что режиссер не сможет как следует поставить фильм, если не понимает его конструкцию. Кстати, режиссер называется постановщиком не потому, что он ставит камеру, это делает оператор-постановщик, а потому что ставит сцены. Не подменяя собой сценариста, постараюсь выделить главное, что должен понимать режиссер. Анатолий Васильев, известный театральный режиссер, когда-то сформулировал гениальный, на мой взгляд, принцип. Жизнь движется от начала к концу, а драматургия, наоборот, от конца к началу. Попробуем разобраться на примере жанра детектив. Если в конце мы выясняем, что убийца — парикмахер, то весь остальной фильм мы должны доказывать обратное. То есть главное событие у нас находится в конце, а не в начале фильма. И от него мы начнем строить всю драматургию. От конца. Будем придумывать ситуации, в которых он чуть не прокололся, а потом отводить от него подозрения. Будем доказывать зрителю, что наш парикмахер — самый что ни на есть порядочный человек. То есть это будет делать автор, а мы будем прослеживать эту линию. Это касается не только детектива. Основное событие практически всегда находится в конце фильма. Именно поэтому зритель так ждет финала, чтобы у него все уложилось в голове. И вот первый критерий, по которому вы определяете, хорош сценарий или нет. Если этого элемента в нем нет, то сценарий плох, и вам придется лечить его вместе с автором. Отступая на секунду от главной темы, хочу обратить внимание на то, что сценарист такой же человек, как и вся съемочная группа. И с ним нужно разговаривать. Даже если сценарий вас в чем-то не устраивает, не стоит ему свысока диктовать свою волю. Так вы получите не соратника, а человека, который будет работать на отвали. Сценарий — это сложное, многоступенчатое произведение, в процессе написания которого вполне возможны ошибки. Объединить и вместе улучшите его. Как-то одна моя ученица придумала историю для дипломного фильма. Неплохую в целом историю. Даже не так заход на историю. Несколько интересных персонажей и любопытное место действия. Сама она, как я ей не помогал, сценарий не потянула. Что делать, я бросился по знакомым и нашел ей молодого сценариста, небездарного, готового работать за перспективу. Сначала моя ученица стала диктовать сценаристу, что писать. Разумеется, вышло плохо, ибо сама она писать, конструировать драму не умела. Попыталась свалить всю вину на сценариста, пришлось разбираться. На следующем заходе сценарист сам сконструировал историю. Это стало уже более или менее на что-то похоже. Я отметил их успех, внес некоторые правки, которые сценарист понял, а молодой режиссер нет. Она снова уперлась и заставила своего партнера идти против его понимания. Я снова разобрал, указал ошибки. И тогда она сделала просто замечательную, в кавычках, вещь. Она лишила сценариста обратной связи. Просто исчезла. Не отвечала на звонки и на письма. На мой вопрос, почему, ответила, что было не до него. Угадайте, что сделал сценарист? Он обиделся. А поскольку работал он не за деньги, то и заставить его было невозможно. Как результат, девушка лишилась дипломной работы. Вторая важная зона сценария — это экспозиция. Она напрямую связана с финалом. Если в финале ваш герой оказывается хорошим человеком, то в экспозиции он почти со стопроцентной точностью должен казаться подонком. Замечу, не быть, а именно казаться. И наоборот, гад и подонок в конце в экспозиции должен выглядеть милым и пушистым. Снова обращаю внимание на то, что основа истории находится в конце, а не в начале фильма. Разумеется, я предельно упрощаю. Герой не определяется только одним качеством. У него есть совокупность нескольких основных определяющих черт. Но каждая из них должна быть отслежена именно таким способом. Показательный пример. В 90-х годах прошлого века все бросились снимать анекдоты. Казалось бы, легкая тема. Проверенные временем действительно смешные анекдоты должны быть суперсмешны. Но тут выяснилось одно обстоятельство. Анекдоты смешные, но после того, как сняли, никто не смеется. А все дело в том, что в литературном произведении, коим является анекдот, персонажи экспонированы на уровне архетипов. Приходит в бар русский еврей-армянин. Русский простой, еврей жадный, армянин хитрый. Мы еще до начала действия знаем их основные черты. А в кино у нас в кадре просто три человека, мы ничего о них не знаем. Даже если они именно тех национальностей, которые заявлены. Это просто люди. Они не экспонированы. Они еще не стали персонажами. Я столкнулся с этой проблемой, когда писал, а потом и снимал свой фильм «Реальная сказка». Там действуют сказочные герои, которых выкинуло в наш мир. На уровне сценария всем все нравилось. Некоторые даже восхищенно отзывались. И вот я сажусь за монтаж и осознаю, что все драматургические схемы, заложенные в сценарий, не работают. Сначала я ничего не понимаю, но потом до меня доходит. В сценарии написано «Выходит Иван дурак». Это уже экспозиция. Этот персонаж экспонирован в нашем культурном коде. Мы знаем, кто он. А в кино выходит актер, известный актер, но он еще не персонаж. Мы про него ничего не знаем, а значит, сопереживать ему не можем. И я сделал банальный, но не раз помогавший мне впоследствии вывод. Чего нет в фильме, того нет в мире. Мне пришлось дописывать и доснимать целый эпизод, в котором я экспонировал актера как Ивана-дурака с его хитроватой простотой. Впрочем, не его одного. Пришлось экспонировать всех персонажей, ибо они все были сказочными героями, и все заработало. Зона борьбы. На мой взгляд, основная зона работы режиссера — это зона, где сталкиваются характеры героев, где мы проявляем их абсолютно по-разному. Например, персонаж, который в конце совершит подвиг, может поступить не совсем честно. Это заставляет зрителя сомневаться в том, герой он или нет. И в этот момент вы поймали внимание зрителя. Борьба подразумевает не экшен как таковой, она подразумевает борьбу смыслов. Например, человек, который в начале фильма пнул бомжа, внезапно бросается спасать тонущего ребенка. Мы вроде бы уже знаем про него, что он подонок, а нет, он хороший, и чем больше таких качелей, тем интереснее фильм. Тем больше количество эмоций он вызывает у зрителя. Это ключевое понятие. Зритель приходит в кинозал или к экрану телевизора волноваться. И заставить его волноваться должен именно режиссер. На основе того сценария, который у него есть, и только это важно. Если у вас в сценарии драма, снимая комедию, вы обрекаете проект на провал. И тут мы подходим к еще одному качеству режиссера, без которого он просто профнепригоден. Это умение волноваться, чувствовать. Современный мир довольно жесток. Ему абсолютно наплевать на индивидуума как такового. Хотя в медиапространстве декламируется иное, на самом деле молодой человек, входя в жизнь, ощущает абсолютное безразличие социума. Чтобы справиться с этим, он наращивает броню, учится не реагировать на окружающие раздражители, замыкается в коконе. Это помогает ему выжить, но делает абсолютно неспособным заниматься режиссурой. У режиссера все нервы должны быть обнажены. Именно он первым на площадке чувствует, что играют актеры. Не понимает головой, а именно чувствует. Как именно он это делает и как строится сцена, рассмотрим позже. Введем еще одно понятие. В конце фильма зритель всегда делает три вывода. Первый — вывод в сюжете, насколько ваш сюжет сходится и не противоречит сам себе. Второй — вывод в мысли, насколько сработала мысль, заложенная в фильме. И третий — вывод в чувстве, насколько чувства, которые вы закладывали в фильм, отразились в зрителе. Примечательно, что если вывод в чувстве состоялся, то вам простят все. Неувязки в сюжете, неявно выделенную мысль — все, Но если вывод в чувстве не соответствует ожиданию зрителя, то он забудет все ваши успехи в течение фильма и просто проклянет вас. Если фильм сконструирован правильно, то у зрителя рождается предощущение финала. Он жаждет его, волнуется от сценарных ходов, которые намекают, что так не выйдет, и ждет, ждет, ждет. И если обмануть это предощущение, то горе вам! Так, например, случилось с финалом «Игры престолов». Зритель предощущал, что Сноу и Дейенерис должны были оказаться вместе. Но авторы в плену наработанной схемы «сделай все наоборот и убей того, кого не ожидают». Не дали предощущению разрядиться, и в результате получили волну возмущения. И зритель был прав, потому что он садится перед экраном поволноваться, зная, что его ведут к чему-то, к какому-то выводу в мысли, в чувстве, а его привели к пониманию того, что ни в чем из происходившего на экране нет смысла. Это можно провернуть в какой-нибудь андерграундной постановке, но не в самом коммерческом проекте десятилетия. Попробуем проанализировать понятие коммерческого кино. Само определение намекает на наличие сделки. Вы идете в магазин, садитесь перед сайтом маркетплейса, да просто останавливаетесь у ларька с шурмой и покупаете товар. Вы рассчитываете получить удовольствие, вы согласны заплатить за это деньги. Но товар оказывается не тем, что вам хотелось купить. Микроволновка не греет, телефон не звонит, а в шаурме практически нет мяса, ну или овощей, в зависимости от того, что вы там предпочитаете. Вы испытываете разочарование, злость, пишете гневные отзывы, кричите на продавца в ларьке, никогда больше не купите товар этого производителя. Это и есть коммерческое кино. Зритель платит вам за эмоции, за то, что вы его поволнуете и, в конце концов, приведете к приятному результату. Им абсолютно не важно, как вы это сделаете. Как не волнует то, как сконструирован ваш телефон. Более того, если вы это делаете не теми приемами, к которым он приучен в медиапространстве, если ваша микроволновка не греет, а поет арии, пусть даже великолепные, его это начинает раздражать, и он чувствует, что сделка нечестная, что его обманули. Его абсолютно не волнуют ваши метания творца, ваши эмоции. Его волнуют собственные, и будьте добры ему их создать, иначе сделка не состоится. И снова о реальной сказке. В ней был введен следующий сюжетный ход. Тот, кто ломает иглу и убивает Кощея, платит за это своей жизнью. Иван-дурак не рискнул, а главный герой, молодой мальчик, иглу ломает. И следом идет сцена, в которой его везут на каталке в реанимацию, где его потом так и не смогли откачать. Для меня это был финал фильма. Герой потому и герой, что заплатил ту цену, которую не могут заплатить другие. Но умные люди сказали мне: «Ты что творишь? Зритель не простит тебе этого». Что ж, они были правы. И я дописал финал, где мама, поверив в сказку, оживляет сына. Сделка, она такая. Все, что мы делаем для зрителя. Безусловно, и для себя тоже, иначе не получится. Но проверяем всегда на зрителей, и отрицать это невозможно. Если делать только для себя, то есть большой шанс навсегда остаться кухонным режиссером. То есть сидеть у себя на кухне и рассказывать всем, какое великое кино вы могли бы снять. Однажды меня позвали на предпросмотр в один известный театр. Это такой прогон на своих зрителях. И так вышло, что режиссер спектакля сидел буквально рядом. На сцене происходило что-то абсолютно чудовищное. Актеры бегали, кричали, а они всегда кричат, когда им нечего делать, когда они не понимают, про что играют сцену. Зал безмолвствовал, даже свои не могли найти повода похлопать. И лишь один человек искренне радовался происходящему, не замечая реакции зала. Это был режиссер. Надо ли говорить, что впоследствии спектакль провалился? Это еще раз подтверждает, что главное, чем должен заниматься режиссер, это эмоции. Причем не свои, а те, которые картина вызывает у зрителя. Я художник, я так вижу. Хуже ничего не может быть. Творческие обиды человека на то, что его не поняли, хороши только для членов его семьи, да, быть может, для чатиков, таких же непонятых. Они греют ваше самолюбие, дают ощутить себя не таким, как все, но ни на миллиметр не приближают вас к профессии режиссера. Итак, вы читаете сценарий и проверяете сначала на себе, вызывает ли это в вас эмоции. Если всегда «да», то я вас поздравляю, это ваш сценарий. Если иногда, то его можно доработать, если нет, либо не беритесь за него вовсе, либо садитесь переписывать со сценаристом полностью. Хотя вам вряд ли дадут это сделать. Необходимо отметить, что данной конструкции должен обладать не только весь сценарий, но и каждая сцена. В сцене тоже должны быть экспозиция, развитие и финал. Тут чуть-чуть проще, так как это все вы можете доработать сами, не меняя сценарий. Работа режиссера всегда движется по кругу, анализ, синтез. А поскольку выводов у нас три, то и анализ происходит одновременно по трем направлениям. Интуитивно — на территории неосознанной компетенции. Если ее еще нет, то анализируем последовательно. Сначала анализируем эмоции. Вызывает ли общая история эмоции? Какие сцены вызывают эмоции, а какие нет? Что нужно сделать, чтобы вызывали? Как эмоции каждой сцены складываются в общий эмоциональный рисунок фильма? Работают ли все сцены на эмоциональный финал, на вывод в чувстве? Проверяем, не мешают ли эмоции главной мысли. Это важно, ибо в погоне за эмоциями можно пропустить смысл происходящего. Что, кстати, часто происходит в неграмотно сделанных мелодрамах. Все страдают, а зачем и почему, непонятно. Даже появилось определение в последнее время — стекло. Это когда страдают ради страдания. Этого жанра много на телевидении, потому что он востребован. Что еще раз подтверждает, что главное — это эмоции. Но мы ведь хотим научиться, как делать правильно, чтобы нас смотрели не только домохозяйки краем глаза, но и все остальные зрители. И, наконец, проверяем, складывается ли все это в сюжет. Не мешают ли все чувства и мысли, которые вы с автором хотите воплотить в рассказе, связанному изложению истории? Самое главное определение сюжета — правдоподобный. Не настоящий, как в жизни, а именно правдоподобный. Вы уже заключили сделку со зрителем, он вам дает возможность провести его по некому набору приключений, чтобы вызвать у него эмоции. Не нарушайте эту сделку. Чувствуйте грань, за которой зритель уже перестанет верить в происходящее. Порой желание удивить вступает в противоречие со здравым смыслом, и тогда произведение, построенное, казалось бы, на рабочих схемах, внезапно вызывает у зрителя неприязнь. Потеряна грань правдоподобности в сюжете. Было бы неверным считать, что сюжет совсем не важен, что он вторичен. Все работает в совокупности. Далее включается синтез. Не забываем анализировать его тоже. В некоем обывательском представлении художественные профессии основываются на безудержной фантазии. Пришел автор, художник, режиссер, и как начал фантазировать, и все закрутилось. На самом же деле умение фантазировать является лишь необходимым качеством нашей профессии, но отнюдь недостаточным. Безусловно, свою фантазию нужно тренировать. Как говорила белая королева в «Алисе в Зазеркалье», а в иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Но признак профессионализма в том, чтобы уметь фантазировать в заданных рамках, рамках жанра, рамках истории. Попробуем. Предположим, что один из ваших героев в конце военной картины подрывается на мине. Не главный герой, конечно, упаси вас Боже. Ну, разве что тот по немыслимому стечению обстоятельств останется после этого жив. Правда, в рамках достоверности провернуть это без натяжки, которую, кстати, зритель вам не простит, будет сложно. Договорились, главного героя не взрываем. Но второстепенного можно. Это вызовет эмоцию, жалость, сопереживание и, как ни странно, чувство безопасности. Ибо сам зритель-то жив. Итак, для того, чтобы вызвать все эти эмоции, вам необходимо подготовить этот взрыв. Следите за руками. Мы начинаем строить историю с конца. Для того, чтобы взрыв стал неожиданным, мы должны в сюжете сделать нашего второстепенного героя неуязвимым. Ему должно необычайно вести. Снаряды ложатся рядом, очереди проходят мимо, вражеский снайпер промахивается на миллиметр, кругом все гибнут, а он нет. И тогда финальный взрыв при достоверных обстоятельствах будет неожиданным. Это сюжет, но сам по себе сюжет не работает. Ну, помер дядька, и что? Нам-то что с того? Второй слой — вывод в мысли. Ради чего он пошел воевать? Ради чего он остается в живых? В кино слабо работают общие мысли. Просто сказать, что ли, за родину мало. Нужна личная мотивация за семью, за детей, за друзей. И все это необходимо добавить в сюжет. Предположим, наш герой считает, что такая необыкновенная везучесть ему дана потому, что ему что-то эдакое суждено сделать. Тут мы закладываем то самое предощущение. И тогда в сюжете мы должны заложить то самое событие, то самое, ради которого ему все время везло. Например, он спасает ребенка, проходя через минное поле. Никому другому бы не удалось, но он со своим везением сумел. И только отдав ребенка на руки товарищам, он совершает роковой шаг и подрывается. Вывод в мысли — наше существование имеет смысл, у каждого свой. Его предназначением было спасти ребенка. Третий слой — вывод в чувстве. Наш герой — легкий, веселый человек, жизнелюб. Его везение на поле боя является как бы продолжением его позиции. Жизнь — это лучшее, что нам дано. И каждую минуту нужно прожить с кайфом. Он не чурается выпивки, девушек и всех остальных радостей жизни. Он не задумывается о смысле своего существования. И каждым своим шагом доказывает, что жизнь — это лучшее, что нам дано. Но в ночь перед роковым событием он внезапно ощущает что-то его тревожащее, смутное, непонятное ему самому. И когда перед ним встает дилемма, идти через минное поле или нет, зритель ощущает эмоцию. Нет, не ходи, ты молод, жизнелюбив, тебе еще жить да жить, потому что предощущает трагедию. Герой тоже колеблется, но альтернативой переходу через поле будет то, что вместо него пойдет его лучший друг. Это нужно отразить в сюжете. И он решается. Когда герой передает ребенка с рук на руки, зритель счастлив, что герой преодолел себя, поступил мужественно, и в этот момент он подрывается. Горечь от гибели героя накладывается на ощущение верности его поступка. И наступает катарсис, очищение через сострадание. То, что дороже всего в кино. Катарсис — это процесс высвобождения эмоций, разрешение внутренних конфликтов и нравственного возвышения. Он возникает в ходе самовыражения, в том числе через искусство, или сопереживание при восприятии произведений искусства. Конечно, это только схема, в которой, кстати, может быть бесчисленное количество вариаций. Но вы должны проверить сценарий, предлагаемый вам, на выполнение этих схем. Иначе вы не сможете рассказать историю, ибо не будете понимать ее, верить в нее сами. Сценарий задает вам именно схему, драматургическую схему, которую мы должны оживить, сделать достоверной, вызывающей эмоции у зрителя. Я много видел фильмов, в которых драматургическая схема была практически идеальной, но эмоции, происходящие на экране, не вызывала, потому что режиссер не доработал. Может, не хотел или не умел. Может, почему-то думал, что все произойдет само. Достаточно актерам произнести слова, написанные автором. Однажды Андрей Тарковский произнес фразу, которая бесит практически всех сценаристов. «Сценарий — это лишь повод для съемки картины». Цитата неточная, привожу по памяти. Я согласен с ней полностью. но за одним исключением. Если ты снимаешь кино про то, что написано в сценарии, ты должен понять, что именно хотел сказать сценарист. Все до самых тонкостей, до аллюзий и аллитераций. Для этого необходимо разбираться в драматургии, иметь уровень культуры никак не ниже, чем у сценариста. Не начинать работу над сценарием с того, что ты тут главный и решил все поменять, а помнить, что тебя позвали, наняли, доверили воплотить именно этот сценарий. Не хочешь снимать то, что написано? Напиши сам, продай продюсерам, и тогда уже снимай в свое удовольствие. А пока что в твои обязанности входит только переложить строчки на киноязык. Попробую объяснить, что я под этим понимаю. Один мой ученик снимал клип с довольно-таки банальным сюжетом. Он богатый человек, она вся такая воздушная, у них любовь, но за ним охотятся киллеры. И в финальной сцене влюбленные встречаются на холме, но в этот момент его убивают. Он сетовал на то, что ему попалась плохая актриса. Он хотел снять крупное ее лицо в ту секунду, когда в ее любимого попадает пуля, и требовал от нее сыграть всю гамму переживаний. Почему задача, которую он ставил актрисе, неверна в корне, мы разберем позже. Сейчас речь о киноязыке. Я спросил его, а чего он хотел добиться от кадра? Он ответил, что да, ощущение непрочности мира, что все в мире внезапно, только что они были вместе, и вот все уже рассыпалось. И все это, спросил я его, ты хочешь заставить сыграть тебе актрису? Да ни один актер в мире этого не сыграет, потому что это не его задача. Это задача режиссера. Сними этот кадр на общем плане, при заходящем солнце. Раздастся звук выстрела, фигура мужчины пошатнется и сползет вниз, поддерживаемая девушкой. И это скажет в сотню раз больше, чем страдающее лицо актрисы. На третьем курсе мои студенты подарили мне худи с надписью «Ненавижу общие слова». Эту фразу я действительно повторял чаще всего. Любая формулировка должна вызвать эмоциональный отклик, в первую очередь, у режиссера. Мы не снимаем кино вообще, мы снимаем конкретную историю. И она всегда тоньше и глубже, чем можно определить общими словами. Если мы сами эмоционально не откликаемся на собственную формулировку, то почему это должен сделать зритель? Среди самых нелюбимых мною слов числится, например, слово «абьюз». Определяя этим словом отношение пары на экране, режиссер сам себе все портит. Он не будет разбираться в том, почему. Он определил и пошел дальше. А предмет режиссерской профессии — это изучение того, почему абьюз. Что побуждает персонажа вести себя именно так? Что побуждает второго позволять ему это? Разбираясь в этом, мы можем дойти до понимания того, что виноват не сам абьюзер, а тот, кто подсознательно хочет, чтобы с ним вели себя так. И это уже рождает эмоцию у зрителя.